Четвертая глава первого послания Иоанна начинается шестью стихами о Святом Духе. Затем следует еще 15 стихов, в 12 из которых мы находим слово «любовь». Поэтому мы можем разделить эту главу на две части. В первой части мы видим предупреждение, во второй – ободрение. Педагоги давно уже установили, что человек лучше учит, если он может одновременно слышать и видеть. Так, например, доска в школе помогает ученикам видеть то, что учитель хочет сказать. Изобретение телевизора значительно увеличило знания. Люди могут теперь ежедневно видеть и слышать новости со всего мира. Конечно, здесь можно спорить, полезно ли это или нет. Но также, как через зрение и слух, мы учимся и через обоняние, осязание и вкус. Мы, например, видим розу. Но чтобы полностью оценить ее красоту, нам нужна и способность обоняния. Мы можем видеть прекрасное оперение птиц, но нам нужно чувство осязания, чтобы насладиться их мягкостью. Мы радуемся запаху чашки кофе, но нам нужно чувство вкуса, чтобы насладиться этим кофе. Через зрение, обоняние, вкус, осязание и слух мы воспринимаем информацию из окружающего нас материального мира. Этими же чувствами собрана и вся научная информация. Но ведь не все материально. А информация о нематериальном мире познается нами другими каналами коммуникации. Это духовный канал. Обычно Бог не общается с людьми посредством звука и зрения. Он говорит своим духом нашему духу. Вся Библия сама в себе является откровением Божьим посредством Духа Святого к людям, знающим Бога. Последнее слово Бога к людям было через Его Сына Иисуса Христа. После смерти, воскресения и вознесения нашего Господа Дух Святой открыл Павлу и другим писателям Нового Завета полное значение жизни и смерти Иисуса Христа. Эти откровения мы имеем в форме писем церквям или отдельным личностям. В них Бог сообщил нам все необходимое для спасения и святой жизни. Ничего большего не нужно. Не нужно и нового откровения. И в наши дни Дух Святой общается с нами посредством Слова Священного Писания. Для утверждения христианских доктрин видения, сны и особые откровения больше для этого лично не нужны. В разбираемом нами письме Иоанн предупреждает нас, что есть и другие духи не от Бога. Поэтому он пишет: «Не всякому духу верьте». Не все сверхъестественное исходит от Бога. Оно может быть и от дьявола. Говоря современным языком, мы можем сказать, что есть небесная радиостанция, через которую говорит Дух Святой, а также станции врага, с которых слышатся множество других голосов, создавая хаос. Эта станция Антихриста, который говорит Иоанн, есть дух заблуждения, стих 6. Нам не надо быть удрученными или разочарованными. Дух Божий будет говорить нам об Иисусе Христе. В этой главе Иоанн пишет особенно о том, как Дух Святой говорит к нам через служителей Божьих. Слуга Бога стоит в контрасте с ложными пророками, несправедливыми злыми духами. Они даже могут говорить о Иисусе Христе, но их речь о нем не гармонирует с Священным Писанием. Они отвергают чудесное рождение Христа, Его божественную природу, Его безгрешную жизнь, Его действительную смерть или физическое воскресение. Поэтому очень важно сравнивать все, что мы слышим, с Писанием. В наши дни многие проповедуют новые и часто странные доктрины и увлекают многих последователей или становятся через это богатыми. О таковых Иоанн говорит в 5 стихе: «Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их». С 7 стиха и ниже Иоанн говорит теперь о любви среди верующих. Единственный источник верной любви – сам Бог. Любовь от Бога, стих 7. Если бы не было Бога, не было бы и любви. Верно, конечно, что мать любит своего ребенка. муж свою жену и дети родителей. Но вся эта человеческая любовь только тень действительной любви. Это подарок Бога человеку. Он сотворил нас способностью любить и вложил в нас нужду в любви. Но человеческая любовь может измениться. Не все родители любят своих детей, и не все дети любят своих родителей. Любовь между мужем и женой может прекратиться и даже замениться ненавистью. Любовь, о которой пишет Иоанн, божественная, Божья любовь. Это особая любовь и не только слова. Она не эмоция чувств, но действенна. Слушайте, как Иоанн объясняет любовь, стих 10. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Одним словом, любовь – это крест. Люди думают, что Бог их не любит. Они указывают на страшные происшествия, на войны, землетрясения, катастрофы, эпидемии и страдания, и спрашивают, почему это возможно, если Бог есть любовь. Мы соглашаемся с тем, что не имеем ответа, который бы полностью удовлетворил нас интеллектуально. Но Библия дает два ответа на эту проблему. Первый – это исторический факт креста, на котором был распят Иисус Христос. Он превышает все другие факты. Смерть Иисуса Христа – несомненное доказательство любви Бога к нам. Второй ответ – это, что у всякого, принимающего Иисуса Христа как Спасителя, Бог буквально вынимает ненависть из сердца и замещает ее любовью. Война начинается ненавистью. Действующая ненависть означает войну. Страдания, голод и рабство чаще всего являются результатом того, что меньшинство людей не любит большинства. Эта любовь не проявляется практически. Христиане часто были первыми в помощи нуждающимся людям. Иоанн верно говорит, что Бога никто никогда не видел. Но если христиане начинают практически любить друг друга, то неверующие всегда видят, что Бог в нас пребывает, говорит Иоанн в 12 стихе. Это значит, что любовь между верующими является для неверующих доказательством существования Бога. Чудо случилось в нашей жизни. Дух Божий вложил в наши сердца любовь Божию. Христианин иногда спрашивает самого себя, почему Бог меня любит? Если мы смотрим на себя объективно, то нас действительно удивляет любовь Бога. Если мы имеем трудность любить людей, противящихся нам, или эгоистов, мошенников и гордых, и грязных, то как святой Бог может любить кого-либо? Ответ очень простой. Бог есть любовь. Стих 16. Бог любит, потому что Он не может не любить. Он не может прекратить любить. Для Бога любить так же естественно, как для нас дыхание. Невозможно даже выдумать большего, чем Бог мог бы доказать нам свою любовь. Он дал Сына Своего на смерть за нас, а это равносильно тому, что Он отдал нам Себя. А Его Сын отдал Свою жизнь за нас. Он не мог дать большего. Поэтому, говорит Иоанн, мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. Три результата истекают из нашего соглашения с Божьей любовью, проявленной к нам в Иисусе Христе. Первый мы уже упомянули. Мы любим других любовью, данной нам Богом. Второй результат тот, что мы имеем дерзновение в день суда, стих 17. Библия ясно учит, что каждый человек должен явиться пред Богом и дать отчет тому, как он жил здесь на земле. Доверяющие Христу не будут иметь страха в тот день. Наши грехи прощены и забыты Богом. Мы встретимся с Ним, как с нашим Отцом, а не как с судьей, которого мы раньше не знали. Всем нам ясно, что существует большая разница в том, стоим ли мы перед судом или в кругу семьи для отчета пред Отцом. Когда мы думаем о личной встрече с Богом, мы знаем, что Он радостно принимает нас. Причина этой уверенности – наш взгляд назад, на крест, где Он умер за нас. Третий результат нашего положительного ответа на любовь Бога виден в освобождении от страха. В 18 стихе Иоанн говорит о страхе и о совершенной любви. Совершенная любовь – это не наша к Нему, но Его любовь к нам. Такая любовь не ошибается, не кончается и никогда не уменьшается. Бог никогда не любит нас меньше, чем в тот день, когда Христос умер за нас, грешников, и Он никогда не будет любить нас меньше. Его любовь совершенна, а совершенное невозможно улучшить. Поэтому мы можем смотреть на настоящее и будущее совершенно без страха. Собирая все впереди сказанное об этой четвертой главе первого послания Иоанна, мы можем просто сказать: Бог есть любовь, и Он же источник любви. Любовь Бога к нам совершенна, и Бог влагает свою любовь в сердце верующего. И в конечном итоге Божья любовь течет от нас к другим людям. В действительности, любовь к другим верующим является заповедью Бога. И поэтому Иоанн говорит в 20 стихе: «Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец».